Ибо всякое дело Бог проведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Ну, заповедь. Я уже не понимаю заповедь, десятословие. Я понимаю, что воля Божия для меня есть заповедь. Воля Божия для меня лично есть заповедь, я ее должен исполнить. Если я вообще 10 заповедей соблюдаю, хотя сегодня речь не идет об этих заповедях. У нас сегодня высшее есть учение, но просто так проще рассуждать. И если Бог мне сказал, я все соблюдаю, а то, что Он сказал делать, не делаю, то что тогда? Нарушитель воли Божией. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня это приняли во внимание на довольно серьезном уровне. Потому что может быть многое. Может быть и кровопролитие различного рода. Но оно никому не надо. И Богу не надо. А время потеряли, силы потеряли. Нервы растратили, а это никому не надо. Да и хорошо, если бы что-нибудь направилось. Оно же остается так же, да и что и хуже. Спрашивается, и зачем я это делал? Зачем так неразумно было тратить силы? Зачем? Это уже приходит после. А вот когда не разобравшись, все понятно, нам надо было так понятно, а потом оказывается, а насколько было непонятно, совсем непонятно было. Вот как оно было с Иисусом Христом. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня обратили на это самое серьезное внимание. И слушайте, я прочитаю очень интересный текст Писания из 12 главы, а вообще-то, вот уже я, наверное, обращу еще внимание на восстановление Петра. Я уже не буду читать, как он по ушам рубил. Я читаю Евангелие Иоанна, 21 глава. «Истину, истину говорю тебе, когда ты был молод, то что? То припоясался сам и ходил, куда хотел. А когда состареешься, то простошь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Вам очень хочется идти, куда не хочется идти? Нет. Оказывается, воля Божия бывает идти туда, куда не хочешь. А вот это уже есть преданность. Для меня не важно, что будет со мной. Для меня не важно, что я хочу. Для меня важно, что Бог хочет. Это интересно. Вот, вот было время, когда ты сам ходил, куда хотел, а потом придет другое время, и ты простошь руки твои, и другой припояшет тебя, и поведет, куда не хочешь. Сказав же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И читаю еще 12 главу послания к евреям. Почему и мы? Имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который, а слушайте теперь внимательно, который вместо принадлежавшей ему радости. Скажите, а вообще по справедливости Иисусу радость принадлежала или нет? По справедливости. Принадлежала. Чего вы боитесь? Конечно, принадлежала. Конечно, принадлежала. Ему и слава принадлежала. И ему и радость вся принадлежала. Но он вместо принадлежавшей ему радости претерпел крест. Вместо принадлежавшей ему радости или принадлежавшей ему радости, она ему принадлежала, претерпел крест. Пренебрегши посрамление. Вам очень приятно, когда вас ни за что, ни про что бесчестят. Нет. А умеете пренебречь посрамление, не обращать внимания на это, а идти так, как и шли? Тоже не, наверное. тоже не, кров нет. Но в одном смысле нет, это хорошо, а в другом смысле нет, это очень плохо. И вы знаете, это не вывело Иисуса Христа из равновесия, из колеи не выбило. Я представляю себе. А почему? А он знал, для чего пришел. Он знал, что ему надо умереть на кресте. Потому пренебрег посрамление. Это не так просто. Вы вспомните, как вас бесчестили где-то. А у всех было, когда несправедливо обвиняли. Правда, у всех было. О, и вот ради того, чтобы быть чистым и святым, чтобы не ответить, чтобы промолчать, чтобы не оправдываться. Хватило силы или не хватило? Во многих случаях, наверное, не хватило. Не могли пренебречь этим. Он пренебрежший посрамление. Вместо принадлежавшей ему радости претерпел крест. Пренебрегший посрамление и вощил одесную престола Божия. Вот конец такой. Вот, пожалуйста, перечислены моменты его жизни и вощил. Но прежде чем воскреснуть, надо было умереть. И прежде чем войти во славу, надо было правильно перенести бесславие, которое накладывали. Иначе невозможно было получить славу настоящую. Поэтому и дальше Писание говорит так. Помышляйте о претерпевшем над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Сколько вас бесславят ваши соседи? Сколько вас бесславят ваши мужья? Сколько мужья бесславят вас ваши жены неверующие? Сколько грязи льют на вас ваши неверующие дети? И надо вот пренебречь этим посрамлением. И нижнемож душами вашими. Вот смотрите на Христа. Писание так прямо и говорит, посмотрите на него. Ничего необыкновенного Писание говорит, нет в том, что вас бесславит. Это норма. Это норма. Таким образом открывается, что внутри. Человек, которым бурлит гордость, который знает цену себе, он не перенесет, а там, тем более незаслуженного посрамления. Он все сделает, чтобы быть наверху. Пусть Господь благословит нас сегодня, чтобы мы были очень внимательные. Потому что я вначале сказал, борьба с грехом тяжела. Сомнения так трудно прогнать, но только борьба к победе ведет. Ты воин Христа, твердо стой. Поэтому я сегодня немножко по-другому смотрю уже и на Петра. Немножко по-другому смотрю на других людей. Неверие. Вот причина. Я сегодня говорю, да не только сегодня. Я когда проповедовал на Пасху, тоже посещал церкви, то я обращал внимание на Марию Магдалину, которая первая прибежала к гробу, помните, что рано там на рассвете. И при всей ее искренности от собственной веры завралась. Вы помните, где? Где Мария наврала сразу же? Она поглядела в гроб пустой и сказала, его нет во гробе, его украли. То, что нет, то была правда, что украли, то была ложь. Это была ложь. И она потому родилась, что она не поверила, что Иисус сказал воскресну. А он же говорил ученикам, говорил, всем говорил, что мне должно быть распято, умереть, но я воскресну на третий день. Вот как это легко, как легко упасть в грех, и как не просто с ним бороться. Искренне, ночь не спала, скорее только рассвет, уже бежит с ароматами туда. А потом глянула, нет, пришло до ночи, говорит, пришла, гроб пустой украли. И не знаем, где положили, а его никто не ложил, нигде, никто его не воровал, он воскрес. Поэтому, когда мы будем сегодня молиться, пусть Господь поможет нам выяснить одну самую главную истину. Господи, как ты хочешь, чтобы я прожил свою жизнь? Как ты хочешь, чтобы я ее кончил? Как ты хочешь видеть финал моей жизни? И когда я это буду знать, я уже буду знать, от чего мне оправдываться, а за что отстаивать. Когда я не знаю, кто его знает? Не знаю. Что мне делать? То ли мне сказать слово за себя, то ли мне помолчать. Но не знаю, что ты от меня хочешь. Знаю только одно. Хочешь, чтобы я был святым. А как этим святым быть? Где ты святым? Ну, не знаю. Вот как важно все-таки сегодня знать волю Божию. И верить ей. Это лучший вариант. Это то, что Бог предназначил. Это то, что Бог хочет видеть в моей жизни. Поэтому, когда мы сегодня будем молиться, давайте мы будем благодарить Господа за то, что у нас есть живой Бог. Если я даже не знаю воли Божией, это не значит, что ее не существует для меня. Это просто говорит о том, что я немножко несерьезно отношусь к этому вопросу. Но не у Бога здесь проблема, не у Бога вина. Она во мне скрывается. И я хотя бы тогда, когда я пойму, что не то, что надо, совершил, я это конечно скажу, Господи, ты прости меня. А если не будет, я скажу, Бог виноват. Как говорят, и куда ты, Господь? Да я, значит, я такому Богу служить не буду. Я вот тут потеряла то и то. Я ему старалась, он мне такое сделал, я больше не шагу. Почему? А потому что пришло в жизнь то, что не ожидала. Ну и здесь как раз открылось состояние сердца. Я сегодня сказал, еще раз повторю, в первом служении, что наш характер открывается в трудных обстоятельствах. Не тогда, когда нам хорошо. Когда нам хорошо, то мы все хорошие. И все святые, и все верные, и все, ну вообще, исключительные люди. А когда нам на ногу наступит, гаркнем хорошо. И тогда уже открывается, что есть на самом деле. Я не раз рассказывал, когда один из братьев ехал в автобусе, я коротенько, то один из братьев в Америке он сейчас живет, и говорит, наступил другой женщине просто в автобусе на ногу. Она говорит, и куда ты прешься? Рявкнула на него. Он извинился, едут дальше. Потом смотрит, она собирается выходить, а он ехал в молитвенный дом. Ехал, значит, в собрание. Смотрит, она выходит по той же остановке. Ну, мало ли на той остановке выходит. Потом смотрит, идет, ну, тоже, наверное, сестра в собрание идет. Идет там сзади, вот и поворачивает направо. Потом направо и догоняет, говорит, слушай, а мы-то с тобой промчим в одно место? О, я думаю, что ей же не до собрания было, когда она гостя брата так обрубила. Куда ты прячешь? Ну, по-белорусски мы умеем так. Ну, а если бы на ногу не наступил, то все было бы совсем по-другому. А, нормально все было бы. И никто не знал бы, и сестра сама себе не знала, что она может рявкнуть. Оказывается, слабый пол может и рявкнуть хорошо. Так что и сильный не подделает. Поэтому я просто хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы действительно получили это благословение от Господа и поняли, что мы ведем борьбу с грехом, это очень-очень серьезные вещи. Конечно, должен добавить, причем в том, что я сказал, без Господа, конечно, мы не сможем не пройти, мы не сможем сохранить себя, но мы сегодня верим, что кровь Христа сегодня пролита за нас, что Господь готов простить нам грехи наши, но не разрешает нам грешить. Это не значит, что мы можем делать все, что нам вздумается. Потому что за это может быть наказание, взыскание, и многие погибнут поэтому. Я сегодня говорю, было 5 мудрых и 5 неразумных. И никуда мы это не денем. Поэтому пусть Господь благословит нас, когда мы будем молиться, пусть наше сердце будет открыто Господу. Если в нашей жизни, когда мы сегодня проверяли на основании Слова Божия, мы увидели, что было не так, давайте будем просить прощения у Господа. И пусть Господь поможет нам пройти наш земной путь так, чтобы исполнить волю Божию, чтобы умножилась слава Господня через наше хождение, и чтобы там, в святой вечности, мы впоследствии могли вместе с сонмом святых вечно прославлять святое имя Господне. Так склоним колени, молимся за все, благодарим Господа. Боже нашим. великий, мы хотим поблагодарить Тебя прежде всего за кровь Твою, пролитую на Голгофском кресте, и за Твою голгофскую жертву, которую Ты принес, Господь, для того, чтобы спасти наш человеческий род. И мы, Господи, благодарны Тебе за то, что, Господи, Ты сумел эту живую, настоящую веру уложить в сердца наши и донести, Господь, сквозь эти века, сквозь, Господи, преследование и противление врага, эту чудесную весть о Твоей голгофской жертве до наших дней и до наших щелений. И мы сегодня благодарны Тебе за то, что нашим спасенным сердцем мы можем благодарить Тебя за то, Господи, великое участие, которое Ты принимаешь в нашей судьбе и в нашей жизни. Мы благодарны Тебе, каждый из нас благодарит Тебя за тот прекрасный день нашего покаяния, который Ты сотворил для нас в нашей жизни. Слава Тебе за то, что кровь Твоя сильна, чтобы смыть всякий грех, который кажется, Господи, невозможно простить, потому что он тяжелый, потому что он повторялся многократно. И однако ж мы, Господи, благодарим и славим Тебя за то, что любовь Твоя настолько велика и кровь Твоя настолько сильна, что она смывает всякий грех, который уничтожается смертью Твоею, которую Ты принял на Голгофском кресте. И я, Господи, хочу благодарить Тебя за эту церковь, которая, Господи, здесь существует в Ковнятине, за этот светильник, который Ты поставил для того, чтобы освящать, Господи, это селение, для того, чтобы молиться за людей, которые еще не имеют спасения. И потому, Господь, если в их жизни были какие-то грехи, которые, Господи, как сегодня говорилось Слово Твое, они, Господи, будет трудно различимы. Это если это было, если мы оправдывались там, где не надо было это делать, тем более, если воздавали злом за зло, Господь, то Ты тогда прости нас, омой и очисти в Твоей крови. Ибо всякий непрощенный грех, это, Господи, двери для дьявола, чтобы проникать в сердце и накладывать отпечаток на нашу жизнь, чтобы, Господи, притеснять, чтобы, Господи, отнимать радость и благословение. Потому, Боже, мне так хочется, чтобы в Твоем народе, который находится здесь в Ковнятине, кровью Твоею, были закрыты все эти греховные брыши, через которые дьявол достигает сердец и уносит радость, сеет смуту и разочарование, Господь. Потому, Боже, прости, дай Твою святую милость, открой Твои источники, которые еще никогда не открывались для этой церкви. Дай, Господь, дары Твои. Ты видишь, сколько, Господи, здесь нужды. Ты видишь, Господи, все болезни, все проблемы, все трудности. Но, Господи, Ты сам сказал, что взял на Себя наши немощи и болезни, Боже. И если есть сегодня, Господи, в планах Твоих, чтобы Твой народ был здоровым, чтобы Твой народ мог трудиться к Тебе в полную меру, то соверши эту работу. Дай Твое исцеление для Себя, Господи, это нетрудно сделать. Дай то необходимое здоровье, которое нам так нужно, чтобы, Господи, исполнить Твою святую волю, благую, угодную и совершенную. Господь, благослови. Поставь над ними Твою защиту и ограду. А самое главное, я, Господи, думаю, что это одна из великих нужд о спасении наших близких и родных, родных нам по плоти. Ибо, Господи, почти в каждой семье есть неспасенные люди. Это, Господи, могут быть мужья неспасенные, это могут быть жены, это могут быть дети и внуки, это могут быть родители и соседи, это могут быть хорошие друзья, которые по-человечески очень хорошие, порядочные люди, но тем не менее не имеют спасения, у них нет будущности. И для нас, Господи, сознание этой истины весьма неприятно, что многие люди хорошие, они, Господи, не будут спасенные, а отправятся в место вечного мучения, потому что то наше доброе и хорошее, для земли оно хорошее, а для вечности оно ничтожно, его очень мало. Но, Господи, хочется благодарить Тебя, что эта церковь пополняется, ты находишь, Господи, не только тех людей, которые здоровые, но ты, Господи, не погнушался и теми, кто сегодня болен, кто сегодня немощен. Но ты, Господи, и сам сказал, что ты есть Бог сирот и вдов. Ты, Господи, Бог немощных людей, о которых ты заботишься больше, нежели о здоровых, Господь. И мы, Господи, благодарны тебе за это. Но в этом селении еще так много людей, которые не имеют спасения, даже об этом не думают. А время, Господи, идет и укорачивается. Оно, Господи, никогда не повторится, потому, Боже, ты затип эти щебни, ты коснись, Господи, этих сердец, ты склони их сердца к тому, чтобы, Господи, искать лица Твоего, чтобы подумать о будущей жизни. Ты знаешь пьянство, которое, Господи, сегодня поработило это селение. Ты, Господи, знаешь все другие грехи, колдовство есть здесь, Господь. Ты также, Господи, разруши эти все сети и помоги, чтобы еще много людей спаслось. И не только в этом селении, но и из окрестностей, Господь. Благослови каждое сердце и душу. Благослови, Господи, всех братьев, которые, Господи, может быть, неофициально, но отвечают за эту церковь. Благослови их. Брата Владимира благослови. Дал колскул к мерта кармашания. Дай, Господь, Твою милость и Твои советы. Открой Твои определения. И пусть, Господи, Дух Святой продолжает действовать и в дальнейшее время. Пусть эта церковь растет духовным возрастом. И пусть, Господи, в жизни каждого из них исполнится Твоя святая воля, благая, угодная и совершенная. А за сегодняшнее служение, за все Твои блага и милости, за Твою великую любовь, прими от нас хвалу и благодарение, как весь Ты наш Господь, Отец и Дух Святой. Аминь.